Глава 24. Первая кровь. Розовый автомат лежал между нами на грубом деревянном столе, как диковинный смертоносный цветок. Я не могла отвести от него глаз. Ангел. Это было не ласковое прозвище, скорее метка, новое имя для новой меня. Той, что должна была отправить на тот свет. Тристан нарушил молчание, щелкнув дополнительным магазином, пока я разглядывала его сильные венистые предплечья. Теория закончилась, практика начинается. Он встал и движением головы велел следовать за ним. Мы вышли из дома и углубились в лес, на склон холма, где он оборудовал импровизированный тир. Несколько пустых банок на поваленном буреломом дереве. Он встал сзади меня, его грудь почти касалась моей спины. Мне хотелось провалиться в его объятия за несколько недель здесь, в уединении, без секса. Мое молодое тело сходило с ума рядом с этим недоступным, любимым амбалом. Сердце колотилось, я прикусила губку и из последних сил пыталась сфокусироваться на мушке автомата. Забудь все, что видела в кино. Забудь про приклад к щеке. Это не снайперская винтовка, это часть твоего тела. Плечо, локоть, предплечье, пальцы. Ты не стреляешь. Ты направляешь импульс. Его руки легли на мои, его пальцы обхватили мои пальцы, вкладывая холодный металл в мои ладони. Вес почувствовала? Это вес твоего решения. Его голос был ровным, инструкторским, но я чувствовала тепло его тела сквозь одежду, слышала его дыхание у своего виска. Это был самый интимный и самый пропущенный урок в моей жизни. Целься. Нижний край мишени, короткая очередь, 2-3 выстрела. Я прицелилась, пальцы дрожали. Я не могу. Можешь. Ты уже сделала выбор. Теперь просто нажми на спуск. Я зажмурилась и нажала. Грохот оглушил тишину леса. Пули ушли куда-то в небо, сбив с сосны пару веток. Тристан не ругался, он просто вздохнул. «Страх — это нормально. Но он должен быть здесь». Он постучал пальцем у меня в затылке. «А не здесь». Его палец опустился мне на палец, лежащий на спусковом крючке. «Твой страх убьет тебя быстрее пули Лики. Она не будет целиться в воздух». Он снова обхватил меня руками, сильнее, почти грубо выравнивая мою стойку. «Давай еще». Мы стреляли весь день, пока мои плечи не онемели от отдачи, а в ушах не поселился непрерывный звон. Он был безжалостным учителем. Холодным, точным, не терпящим возражений. Но в его прикосновениях, когда он поправлял мою руку или позу, была странная бережность. Как будто он вытачивал из куска мрамора не живописную статую, а острое, совершенное лезвие. К вечеру я уже попадала в банки короткими очередями. Рука действовала сама, тело запомнило правильное положение. «Хватит», — сказал он. Когда солнце начало садиться за горы, окрашивая небо в алый цвет, похожий на предупреждение. Мы шли обратно к дому, и молчание между нами было уже другого качества. Уставшим, почти товарищеским. Я несла свой розовый автомат, а он больше не казался мне игрушкой. Он был продолжением моей руки, продолжением моей воли. Возле дома нас ждал человек. Рустам. Один из его людей, которых я раньше видела, всегда в масках. Сейчас он был без нее. Молодое, жесткое лицо со шрамом на щеке. Он что-то тихо сказал Тристану, и его лицо стало каменным. «Что случилось?» — спросила я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Тристан повернулся ко мне, в его глазах бушевали демоны. «Новости с родины. Твой жених. Марат». У меня ёкнуло сердце. Старая жизнь напоминала о себе. «Что с ним?» Он не стал ждать, пока его невесту найдут и вернут. Он и оказался женихом и будущим зятем паука. Я ждала боли, ревности, гнева, но ничего не пришло. Только пустота. Как будто мне сообщили, что отменили спектакль, на который я все равно не собиралась идти. К черту его. Даже сил на то, чтобы выругаться, было жалко. Не в этом дело. Тристан подошел ко мне вплотную, его взгляд был тяжелым и пронзительным. Это значит, что твой отец окончательно сменил коней. Ты ему больше не нужна. Ты не актив, ты угроза. И с угрозами у них разговор короткий. Твой Марат, он не просто нашел новую, он отдал им все, что знал о тебе. Твои привычки, страхи, слабости, все, что можно использовать против тебя и против меня. Вот тогда я почувствовала боль, острую, жгучую, как удар ножом в спину. Не из-за потери Марата, а из-за глубины его предательства. Меня не просто использовали. Меня выставили на торги. А когда я сломала игру, решили уничтожить. Предварительно обобрав до нитки. Я посмотрела на розовый автомат в своей руке. Очередь импульсов сама стайкой поднялась в апрельское небо. Тишина. Только ветер в вершинах пихты, треск остывающего ствола моего автомата. Я бросила на Тристана взгляд, в котором не осталось ни капли сомнений. «Когда мы выступаем?»